Дом Рафаэля Робсона в Госпел-Оук стоял на одной из самых оживленных улиц района. Он оказался огромным, обветшалым и эдварианским зданием, срочно требующим ремонта. Садик по фасаду прятался за живой изгородью из тиса. Подойдя ближе, Линдли и Нкат увидели, что частично он уже засыпан гравием, превращаясь в паркинг. На гравии стояли машины, грязный микроавтобус, черный Уоксхолл и серебристый Рено. Линли сразу определил, что Уоксхолл недостаточно стар, чтобы попасть под подозрение в двух наездах. Они стояли на крыльце перед входной дверью, когда из-за угла здания вышел человек и, не замечая их, направился к серебристому Рено. Линли окликнул его, и мужчина остановился, замерев с протянутой рукой, в которой болтались ключи от автомобиля. — Вы не Рафаэль Робсон, случим? — спросил его Линли и показал свое удостоверение. Мужчина был непривлекателен. Волосы мышиного цвета были тщательно зачесаны от левого уха через весь череп направо, отчего волосы и лысина под ними напоминали неудачный рисунок акварелью, криво нарисованную решетку. Его кожу покрывали пятна, впоследствии слишком частых отпусков, проводимых на Средиземноморье в августе, а плечи густо усыпала перхоть. Он бросил равнодушный взгляд на удостоверение Линли и сказал, что да, да, он и есть Рафаэль Робсон. Линли представил Нкату и спросил Робсона, нельзя ли пройти с ним куда-нибудь, где можно поговорить несколько минут. Прямо за живой изгородью шумом и визгом проносились автомобили. Робсон сказал, что да, да, конечно, не проследуют ли они вслед за ним. Переднюю дверь перекосило, — пояснил он. Мы ее пока не успели заменить, придется обойти дом. Дом они обошли по кирпичной дорожке, которая вела в довольно большой сад. К сожалению, сад зарос травой и сорняками. Цветочные бордюры давно потеряли форму и вид, а торчавшие тут и там деревья не подстригались годами. Под ними гнили мокрые листья, присоединяясь к земле, к своим собратьям предыдущих сезонов. Посреди этого хаоса и запустения стояло, однако, новенькое здание. Робсон заметил, что Линката поглядывает на постройку и пояснил, — это наш первый проект. Тут мы делаем мебель. — Делаете? — Восстанавливаем. Также мы планируем заняться домом. Восстановление и продажа мебели дают нам кое-какие средства. Но чтобы реставрировать такой дом, он кивнул в сторону впечатляющего здания, потребует целое состояние. Как только у нас накапливается сумма, достаточно ремонта одной комнаты, мы ремонтируем ее. И так тянется уж целую вечность. Но мы никуда не торопимся. К тому же, когда все вместе работают над одним и тем же проектом, возникает некий дух товарищества, так мне кажется. Линли удивился слову «товарищество». Он думал, что Робсон говорит о своей жене и семье, но возникновение духа товарищества предполагало нечто иное. Он вспомнил машины, стоящие перед домом, и спросил, «У вас тут коммуна?» Робсон отомкнул заднюю дверь и распахнул ее, открывая путь в коридор с деревянной скамьей, бегущей вдоль одной стены. Под ней выстроились резиновые сапоги больших размеров, а над ней на крючках висели куртки, тоже для взрослых, судя по виду. Он сказал, «Это слово как будто пришло из эпохи лета любви, хотя, да, наверное...» Можно сказать и так, мы живем коммунной. Я бы назвал нас группой людей с общими интересами. Какими, если не секрет? Музыкальное творчество и приведение этого дома в божеский вид. Но не реставрация мебели, — поинтересовался Нката. Это просто способ заработать средства. Музыканты не зарабатывают достаточно денег, чтобы финансировать подобный проект. Им нужны дополнительные источники. Он пропустил их в коридор перед собой, захлопнул дверь, когда все вошли, и тщательно закрыл ее на ключ. — Сюда! — сказал он, и повел их в комнату, которая раньше, наверное, служила столовой, а теперь превратилась в пахнущую плесенью комбинацию чертежной, склада и офиса. Верхнюю часть стен покрывали пострадавшие от воды обои, а нижнюю половину — потрепанные деревянные панели.